Ну как я тебе, тебе найти? Средь множества, множества чудес. И вдруг мне тебя похож встречу. Нам нужен мир, любовь. быть вместе навсегда с тобой. И пусть вместе ты и я. Ее счастье любви. И пусть в мире не была война, пусть мир, любовь, кровавый.